Брюханов с Чубаревым смогли, наконец, выбраться из машины, и тракторист дружески кивнул им издали. «Спасибо!» — Брюханов подошел ближе, невольно повышая голос из-за приглушенно работающего трактора. «Вы, очевидно, хорошо знаете эти места!» «Постойте, постойте!» — прищурился он, внимательно присматриваясь к трактористу. «Трудно припомнить, товарищ Брюханов», — плеснул крепкими зубами тракторист. «Вы меня всего один только раз и видели. Да еще когда!» На загорелом прокопченном лице тракториста густые белесые брови совсем выгорели. Гибким кошачьим движением он легко поднял свернутый трос и бросил его в кабину трактора. Металлически резко лязгнуло. «Я вас в самом деле где-то видел», — остановил Брюханов тракториста, уже поставившего ногу на гусеницу. «Вот припомнить не удается». «Мы, товарищ Брюханов, партизанили вместе в Слепнинских лесах. Я разведчиком был, помните? Еще полковника с двумя крестами привел. А вы как раз в отряде у нас оказались». «Стоп, стоп, стоп! Митька партизан!» Брюханов, не сдерживая себя, порывисто шагнул вперед. «Какая встреча! Очень рад! Знаете, очень!» С ответной широкой улыбкой, крепко пожимая руку Брюханова, огромной своей лапищей, Митька, не выдержав откровенно радостного, жадного взгляда Брюханова, глянул мимо. «Я, товарищ Брюханов, из Густищ родом. Рядом тут», — кивнул Митька в сторону надвинувшегося на берег реки леса. «Исползал в войну леса до болота до самого Смоленска, до Брянска, каждый кустик по собачьи обнюхал. Теперь вот тоже утюжу землицу каждую весну и лето». Он по-озорному из-под лобья глянул на Брюханова, словно проверяя, правильно ли Брюханов понимает его слова. «А полковник-то немец, хитрющий попался тогда, помните? Пока волокли его, молчал и не пикнул. А как вас увидел, сразу права качать. Сообразил, когда орать можно. Точно прорвало. Если бы с первоначалу так куражился, мы бы его как куренка придавили. До стоянки бы не довели. Не знаете, товарищ Брюханов, что с ним дальше-то было?» — поинтересовался Митька с веселым блеском в глазах. «Хорошо, что и не придавили». Брюханов с Митькой подошли поближе к Федотычу, полголоса ворчавшему что-то про себя и старавшемуся хоть немного очистить машину от грязи и тины. Зачерпывая помятым ведром воду из реки, он хмуро выплескивал ее на колеса, на крылья и подножки. «Полковник этот, Дмитрий, очень нам пригодился. Был он, оказалось, не просто так себе. Крупнейшие укрепрайоны строил. Сведений из него выжили много. Представьте, Дмитрий, после войны человеком стал. Берлин восстанавливал, Дрезден. Пришлось потом встретиться на конференции защитников мира. Сейчас в Восточной Германии работает, на хорошем счету. У вас тогда рука-то правительски дрогнула. Но чудеса! Раз так, пусть живет!» — почти добродушно согласился Митька. «Повезло человеку. Видать, счастливый бог его. Расскажи ребятам, что его брали, ни за какие пироги не поверят». «Олег Максимович», — подозвал Брюханов Чубарева. «Познакомьтесь, Олег Максимович. Мы, оказывается, с товарищем Волковым давно знаем друг друга. Можно считать, старые приятели. Это же Митька партизан. В наших краях живая легенда. О нем у нас песни поет, а он вон какой». «Здравствуйте, Чубарев. Директором моторного к вам назначен. Спасибо за выручку», — поблагодарил Чубарев, протягивая руку, и Митька, пожимая ее, все с той же озорной усмешкой в серых пытливых глазах, кивнул. «Сколько же вам лет, Дмитрий?» «А, Сергеич, — подсказал Митька с прежней веселостью.